Глава 8. Вот так вопрос. «Бьяс юрже парле фросе, плюзума», — осторожно отозвался я. «Более-менее, Ваше Величество». «Тебе точно стоит немного попрактиковаться», — Павел явно посчитал мое произношение небезупречным. «Там, куда ты отправишься, русским владеют немногие». «В Бельгию?» — уточнил я. «Прямо в Антверпен или...» И снова не угадала. Похоже, Его Величество испытывало некоторое удовольствие, удерживая меня в неизвестности. «Ты слишком ценная фигура, чтобы носиться по условно-нейтральному государству в поисках неизвестно чего». «Конечно, мне очень понравилось слово «ценное», а вот «фигура»...» Не то чтобы я питал какие-то особенные иллюзии по поводу собственной значимости в масштабах войны двух крупнейших европейских держав, однако на определенное отношение со стороны однокашника, пусть даже бывшего, все-таки рассчитывал. Но, видимо, юный император уже достаточно прочно вжился в роль правителя державы и мыслил соответствующе. Нравится мне это или нет? «Я хочу, чтобы ты отправился во Францию, в Париж, ко двору императора Жозефа. В составе российской делегации, разумеется», — продолжил Павел. «И принял участие в тайных переговорах». Я ничего не ответил. Впрочем, самый вид, похоже, был настолько красноречив, что Его Величество не смог сдержать улыбку. И тут же принялся поспешно объяснять. «Знаю, это кажется странным, но подумай сам, княже. Война уже идет, и даже доказательство чьей-то чужой вины в убийстве кайзера вряд ли ее остановит. И любой, кто получил фотографию тайной почты, в конечном итоге поверит не правде, а тому». «Тому, что посчитает выгодным для собственной державы», — кивнул я. «Тут ты без сомнения прав. И император Жозеф уже наверняка решил, на чьей стороне выступить, если придется. «Надеюсь, что нет», — Павел покачал головой. «Османы уже готовы наброситься на наши южные границы, хоть никто не говорит о союзах с Рейхом. Да и англичане вряд ли останутся в стороне». «Пожалуй», — вздохнул я. «Британский монарх вряд ли пожелает пропустить такое веселье. Наверняка он уже присматривается к колониям в Африке. А может, даже захочет под шумок оттяпать кусочек земли прямо в Европе». «Верно. И именно поэтому нам сейчас нужны союзники». Павел подался вперед и чуть склонил голову. «Я уже подписал указ о мобилизации. К осени в армии может быть уже 1 000 000 человек. Но даже если твои фабрики обеспечат их всех современным оружием и панцирами, мы все еще слишком уязвимы с моря. В одиночку Россия...» «Да понимаю», — отмахнулся я. «Но почему Франция? Твоя династия всегда была дружна с роднёй покойного Вильгельма, а вот с Бонапартами старые счеты. Уверен, в Париже наверняка еще остались те, кто не забыл, что было 1,5 века назад, когда Наполеон уполз из-под Смоленска и едва не потерял всю свою империю». «Ну, это было давно», — с сомнением протянул Павел. «Может, у Жозефа и нет повода встречать моих послов с распростертыми объятиями, однако причин точить зуб на Рейх у него все таки больше. Война 100 лет назад, после которой Франция потеряла значительные территории на Востоке. Сейчас самое время попытаться их вернуть. Если Жозеф согласится...» «А если нет?» — фыркнул я. «Но дело даже не в этом, мой краснокожий друг. Я не стану спорить, тебе и правда сейчас нужны союзники. Хоть французы, хоть японцы, американцы или сам Папа Римский. Но почему ты хочешь отправить к Жозефу меня?» «Авторитет Горчаковых сейчас высок, и среди знати, и даже в армии», — улыбнулся Павел и коснулся кончиками пальцев собственного погона. «Ты куда лучше любого министра смыслишь в вооружении. Да и боевого опыта у тебя побольше, чем у некоторых генералов, которые всю жизнь протирали штаны в генштабе». «Может и так». Я старательно пропустил неприкрытую лесть мимо ушей. «Я действительно кое-чему научился за последний год. Но военные альянсы, политика на уровне держав... Ну, какой из меня переговорщик? И потом, сейчас я намного нужнее тебе здесь. Новые панциры, оружие для армии, реформа Госсовета. Думаешь, все производство разом встанет, если сиятельный князь Горчаков ненадолго покинет страну?» — усмехнулся Павел. «А что касается реформ, меня ты уже убедил, а этого достаточно, чтобы подписать столько указов, сколько будет нужно». «Думаешь?» Я чуть прищурился. «Кое-какие из них я выгрызаю уже чуть ли не полгода, и не могу сказать, что удачно. Князья клянутся вечной дружбе и мне, и особенно деду, но отказываться от привилегий все-таки не спешат». «Откажутся. Я все-таки император-самодержец». Павел чуть сдвинул брови, но тут же рассмеялся. «Да и Багратион в этом вопросе все целы на твоей стороне. И уж тем более министерство и генералы. Уж кто-кто, а они с радостью прижмут старые рода». «Старые рода сами с радостью прижмут кого хочешь», — проворчал я. «Особенно сейчас, когда они с твоего, между прочим, дозволения одним махом перерезали всех врагов государства, и особенно если я вдруг надолго исчезну из столицы». «Как-нибудь справлюсь». На мгновение в глазах Павла мелькнула тоска. «Я не забыл, что обязан буквально всем и родам, и лично тебе, княже. Но ты ведь понимаешь, что кое-что в столице пока еще решаю я, и только я. Государственный совет формально является совещательным органом, разумеется». Я пожал плечами. «Однако император обычно прислушивается к его рекомендациям. В сущности, почти всегда. Случаев, когда кто-то из твоих предков открыто возражал, было всего несколько. И все они завершались печально». «Надеюсь, ты не собираешься угрожать мне дворцовым переворотом?» – буркнул Павел. «Я не дурак, княже, и прекрасно понимаю, что перегибать палку тоже нельзя». «А как тогда?» Мне вдруг почему-то до неприличия захотелось улыбаться, хоть тема беседы к тому явно не располагала. «Будешь выдавать пируэты между аристократией, военными, промышленниками и простым народом, пытаясь угодить всем одновременно?» «Ну, да. Как делал бы на моем месте любой государь?» Павел откинулся на спинку кресла и негромко рассмеялся. «Который хочет править дольше, чем год или полтора. Именно так, княже, пытаться угодить всем». Чуть заискривший между нами лед растаял, будто мы на мгновение снова стали бестолковыми юнкерами-первогодками, а не императором и наследником самого влиятельного рода в столице. Павел говорил отнюдь неприятные вещи, зато хотя бы говорил честно, а я... Пожалуй, я не мог ни в чем его обвинять. Да, в общем-то, и не хотел. Как сказал дед, будущего государя с малых ногтей, учат править, разделяя и властвуя. И на месте Павла я бы, вероятно, говорил и делал то же самое. Как и любой государь, который хочет править дольше, чем год или полтора. «Ладно, убедил», — я махнул рукой. «Значит, Франция?» «Париж», — вздохнул Павел. «Официально поедешь представителем Министерства иностранных дел в чине статского советника. По некоторым причинам я не смогу назначить тебя руководить переговорами с Жозефом. Но ты должен знать...» «Так, стоп!» Я поднял руку. «Может, все-таки расскажешь, что ты задумал на самом деле, Величество? Почему отправляешь меня, хотя в твоем распоряжении целый дворец придворных, генеральный штаб и вообще вся страна? Только не надо рассказывать про мою незаменимость, ладно?» Я поморщился. «Ты или зачем-то решил удалить меня из столицы, или...» «Нет, княже!» Чуть возвысил голос Павел. «Все куда проще. Мне нужен в составе делегации свой человек». «Свой?» — насмешливо переспросил я. «А остальные тогда чьи? Или ты не доверяешь собственным подданным?» «Не совсем, не совсем так». Павел почему-то чуть покраснел, будто мои дурацкие вопросы его изрядно смутили. «Мне нужен тот, кому я буду доверять не на 100, а на 200%. Не какой-то там придворный генерал или болван из Министерства иностранных дел, а именно ты, княже». «Но если уж тебя почему-то не устраивают генералы...» «Ты добудешь мне этот союз, любой ценой, слышишь меня, княже? Любой!» Павел тряхнул головой. «Остальные делегаты будут говорить то, что можно, но ты нужен там говорить то, что нельзя. Пообещай Жозефу золото, династический брак, оружие, преференции в торговле, все наши колонии или освобождение от таможенных пошлин хоть на 1000 лет вперед, но не возвращайся без подписанного пакта». На мгновение показалось, что Павел спятил, но нет, его величество, похоже, говорил совершенно серьезно и действительно требовал от меня невозможного. «Как?» — усмехнулся я. «Как я, по-твоему, это сделаю? Стоит хотя бы заикнуться половине из того, что ты назвал, и другие делегаты сожрут меня заживо. Значит, если придется, обойдешься без них». Когда на стол передо мной лег тяжелый перстень, странно шутливое настроение как ветром сдуло. По спине пробежал холодок, и я вдруг вспомнил, где сижу, и кто сидит прямо передо мной. «У тебя будет право говорить от моего имени, принимать решения, не спрашивая никого, даже меня». Павел говорил медленно и веско, будто забивал гвозди. «На таких встречах часто тянут время, советуются отправлять телеграммы в столицу, но это слишком долго. Возьми Жозефа за жабры и не отпускай, пока он не поклянется выступить против Рейха на нашей стороне. Пока этот перстень у тебя, увесистое украшение чуть-чуть придвинулось ко мне по столу. «Любое твое слово следует понимать как волю российского государя». Я только и смог что кивнуть, язык будто прилип к небу. За год после аварии, едва не отправивший меня на тот свет, я повидал многое и искренне предполагал, что удивить меня больше не сможет никто и ничто, но такое... Павел фактически наделил меня властью, равной императорской, пусть и лишь временно, и исключительно в вопросах переговора с французским монархом. Не знаю, удостаивался ли подобной чести хоть кто-то из Горчаковых, да и вообще хоть кто-нибудь за последние лет этак 50. Даже дед не рассказывал о подобном, а уж он-то видел и помнил вообще все на свете. «Надеюсь, ты меня не подведешь, княже». Павел явно через силу выдавил из себя улыбку. «Ты ведь понимаешь, что, скажем так, в некоторых подробностях нашей беседы лучше не знать никому за пределами этой комнаты?» «Более чем», — буркнул я. «Если честно, я и сам постараюсь забыть, что на меня навесила твоя монаршая воля, чтоб её». «Ага, ну и так, на всякий случай», — чуть нахмурился Павел. «Продать Жозефу нашей колонии — это я не серьезно. «Правда? Очень жаль», — беззлобно огрызнулся я. «Боюсь, без этого убедить его величество будет непросто».